Когда она попробовала боевые движения, то стала исчезать даже из моего поля зрения, пока я не задействовал руны на моем теле по полной. План появился сразу, и он был прост, но гениален. Луна находит и загоняет здоровенных кошек к Алексе, которая их останавливает, а я после надежно фиксировал и транспортирую. В обозначенной для задания зоне мы нашли всего 3 пантеры, а поэтому уже через 4 часа были в городе и сдавали кошек в администрацию. После мы нашли Росвайс, и Алекса окончательно сдала задание, и мы стали решать, чем заняться дальше. К слову, пока мы выполняли задание Алексы, в город пришел Шира и взял свое задание, а после просил передать нам, чтобы мы его не ждали, а сразу отправлялись в Асгард. Делать мы так не стали, а решили еще денек погулять по городу. Посетили парки, сходили в рестораны и прошвырнулись по магазинам. Росвайс была против бессмысленных трат, но мы смогли ее убедить, что все в норме. Каждая девушка подобрала себе новый наряд, а также и я не остался без внимания, но по итогу я предпочел костюм, подаренный мне Мист, новым и непрактичным нарядом. Часть 48. Вернувшись в Асгард, наступило своеобразное затишье. Следующее громкое событие должно стать объявление Одина о поиске себе ученика. Как я понимаю, многие уже знали об этом, другие догадывались, а кто-то типа меня даже не вспоминает об этом, так как и других дел хватает. Например, до конца изучить зачарование, лежащее на идеальном доспехе Валькирии. Чем больше Луна осваивалась с ним, тем больше чар на нем раскрывали свои секреты. Например, в системе маскировки пряталась функция подражания, которая позволяла выдавать себя за других существ. Главное, что эта фича достаточно проста, и я вполне могу перевести ее на рунную цепочку и начертить на собственном теле, когда мне это понадобится. Изучая этот доспех, я понял, что мне нужно будет сделать минимум 3, а лучше 33 комплекта своих доспехов. Одну броню, которую я реально собираюсь сделать для повседневного ношения без перегибов и только с самыми нужными функциями, несколько на скрытность, так как сделать один единственный, который будет меня хорошо прятать, не выйдет еще черт знает сколько лет. Наконец, боевой доспех, один, который я тоже реально собираюсь сделать для большинства боев, без перегибов и с балансом, смещенным в общую защиту, а также еще гору с абсолютной защитой от каждого возможного вида угрозы. Исключением из этих правил может быть хоть какая-то защита от огня перед предстоящим походом в Муспельхейм, но об этом я буду думать после испытания.